4. В то самое время, когда Пелле на остановке «Городская поликлиника» велит Супте закрыть рот, дантист Цикариес, наоборот, просит старуху Лахью открыть рот пошире. «Ну-ну, шире, еще шире», — умоляет он, но челюстные мышцы у Лахьи в раздрае, и рот порой захлопывается сам собой. «Чего ты так трясешь челюстью? Чего плачешь, как маленькая, а? Как я тебе слепки для протеза сделаю?» «Так страшно же», — всхлипывает Лахья. «Верно говорят, старики — те же дети». «Вот не сможешь жевать и помрешь с голоду», — стращает Цикариес. «Зубы для человека — залог здоровья. А у тебя всего один остался, да и тот не зуб мудрости». «Вы его, пожалуйста, не трогайте», — шамкает старуха, утирая слезы. «Я где-то читала, что человек, как зверь, умирает, когда лишается последнего зуба». «Как же мне его не трогать?» — вздыхает Цикариес. «Он совсем прогнил и шатается». Крупные слезы вновь побежали по старушечьим щекам. Обычно она со всеми немощами ходила к знахарке Раухе. Но если уж выпали зубы, поневоле пойдешь к протезисту. А там тьма народу. В основном вдовы и старухи. Мужей они грызли-грызли, пилили-пилили, да и сожрали. Остались без мужиков и без зубов, сидят и шамкают. «Вот как вставит челюсть, куплю себе колбаски», — объявляет Тюйни. «А до этого ты на что копила?» — спрашивают Тюйки. «На челюсти. Несколько месяцев пенсию откладывала. Вот и не ела почти ничего», — отвечает Тюйни.